начинается Великий пост. Существуют уставные богослужебные указания, которые отражают тот факт, что это время поста. Но поста в нашем понимании, к сожалению, у западных христиан не сохранилось. Его нет. Они вкушают любой вид пищи. Они потеряли эту замечательную традицию. Может быть, где-то в монастырях она и сохраняется, но в практике ее практически нет. Пост в христианской семье христианских церквей сохраняет только православная церковь. А вот теперь почему? Сейчас очень многие люди увлекаются различными восточными диетами. Невероятно модно это все прибегать к каким-то мудрым, заграничным, чаще всего восточным рекомендациям, как сбросить вес, как, так сказать, облегчить свой организм. А на самом деле существует замечательная, наша, и в религиозном плане наша, в церковном плане наша, и в историческом, культурном плане наша традиция, традиция поста, которая дает возможность человеку действительно практически обновить свой организм. Это совершенно замечательное время обновления физических сил человека. Потому что ограничение себя в высококалорийной пище дает возможность человеку освободиться от шлака. Вы не только сбавляете свой вес, но самым благотворным образом вот эта диета поста влияет на состояние физическое и состояние нервной системы. Но опять-таки главная причина – это, конечно, духовная причина. Совершенно очевидно, что физическая природа человека связана с духовной природой. Но достаточно вспомнить эту замечательную пословицу «в здоровом теле здоровый дух». Эта пословица отражает широко укорененное представление о том, что физическая природа человека связана с его духовным, и одно не безразлично для другого. Хотел бы привести вам в пример такие болезни, которые принадлежат и физической, и духовной природе человека. Возьмите алкоголизм. Это, конечно, физическая болезнь. Алкоголь подавляет нервную систему, он влияет на функционирование определенных органов, печень, почки, сердце и так далее. Но ведь одновременно через разрушение физического организма алкоголь влияет и на духовную сущность человека. Алкоголик – это духовно больной человек. Значит, физическая и духовная природа человека – это как сообщающиеся сосуды. И мы не можем сказать, как некоторые говорят, я вот сталкивался с такими людьми, а какая разница, ну, буду какую пищу я буду принимать. Главное, чтобы я ни зла не делал. Важно не то, что входит в человека, а что исходит от человека. Так вот, это неправильное рассуждение. Потому что от состояния физического, физической природы человека зависит и состояние духовное. И вот когда мы ограничиваем себя в пище, в питье, когда мы вводим себя в определенный режим жизни, весьма отличный от обычного режима, мы создаем условия наиболее благоприятные для изменений на уровне нашего духа. Ведь каково значение поста и цели, смысл поста – это покаяние. А что такое покаяние? Греческое слово «метаноя», которое переводится по-русски как «покаяние», означает изменение, да? Изменение ума, сердца, то есть души человека. Значит, главная цель человека, вошедшего в период поста, измениться, быть не таким, как до поста. И каждый человек, который по-настоящему постится, строго исполняя предписания церкви, на своей природе, на своем опыте знает, насколько это полезно для и души, и для тела. Скажите, пожалуйста, почему покаяние нужно приносить только священнику? Прощает грехи только Бог. Священник простить грехи не может. грехи прощаются в таинстве Святой Евхаристии, во время нашего почищения. Мы так и молимся: в оставление грехов и в жизнь вечную мы принимаем тело и кровь Господню. И в этот момент нам прощаются наши грехи Богом. А таинство исповеди – это особое таинство примирения с Церковью. Ведь мы говорим, что Церковь – единая, святая, соборная и апостольская. А задумывались ли мы когда-нибудь, что такое святая Церковь? Ведь Церковь – это община верующих людей. Мы все с вами, верующие люди, составляем Церковь. Но мы же грешники. Мы же совершаем грехи. А Церковь святая. Да, действительно, грех отделяет нас от общения с Церковью. Когда мы совершаем грех, мы как бы отделяемся от общения святых, которые и есть Церковь. Вот напомню вам удивительные слова молитвы, которые вы слышали, когда приходили на исповедь. Священник молится: «Примири и соедини его со святей твоей Церковью во Христе Иисусе Господе нашем». О ком речь идет? О грешнике. «Примири и соедини его со святей твоей Церковью во Христе Иисусе Господе нашем». Значит, грех отделил человека от общения с Церковью, и таинство исповеди – это как бы есть таинство возвращения грешника в Церковь, для того, чтобы он мог принять участие в Евхаристии, чтобы он мог приобщиться телу и крови Христовой. И поэтому вот этому покаянию, возвращению в Церковь, примирению с Церковью должно предшествовать раскаяние. В Древней Церкви это таинство очень особым образом и торжественно совершалось. Во-первых, люди, не примирившиеся с Церковью, не могли стоять в самом собрании верных. Они стояли вне этого собрания вместе с оглашенными. А кто такие оглашенные, вы, наверное, знаете. Это те, кто готовился к принятию крещения. Вот у нас сохранилась ектения благоглашенных, когда диакон говорит: те, кто оглашенные, делиться оглашенные, изыдите. Откуда изыдите? Из общины. Потому что далее будет совершаться таинство Святой Евхаристии, в которой могут быть только члены Церкви. Оглашенные выходили, а вместе с ними выходили или даже не заходили те, кто согрешил, кто находился вне церковного общения. Вот эта дисциплина принятия в Церковь, в общение людей, раскаявшихся, была связана исторически с гонениями. Потому что в первую очередь надо было возвращать в Церковь, примирять с Церковью тех, кто отпал от нее, не выдержав мучений, тех, кто не выдержал гонений, из-за слабости сдался, принес жертву идолу, воскурил тимьян перед статуей императора, положил цветы, жертвенные цветы перед статуей императора, перепугался колесования, четвертования, или там, когда масло или смолу горящую на тело лили, и сдался. А потом раскаялся, закончилось гонение, раскаялся, приходит в церковь, ему говорят: нет, подожди, не заходи, стой там, пока ты не раскаешься в своем грехе и не будешь возвращен в церковь особым образом через таинство исповеди. И вот вопрос о том, а для чего нужно перед кем-то еще раскаиваться? Может быть, достаточно просто раскаяться пред Богом? В первую очередь человек должен каяться пред Богом, потому что Бог прощает. Но поскольку грех отлучает нас от церковного общения, мы должны раскаиваться и перед Церковью. И в древности было так. На середину храма или места, где собиралась община, вставал кающийся и громко вслух, не перед епископом, не перед священником, перед всей общиной каялся в своих грехах. И потом получал прощение от имени церкви. Его примиряли, входили с ним примирение и соединяли с церковью. Он оставался в этой общине и участвовал в таинстве Евхаристии вместе с верными людьми. Так было в древности, но вот сейчас иначе, но эта ссылка на древнюю практику может помочь понять нам смысл таинства покаяния. Таинство покаяния есть в первую очередь таинство примирения с церковью, которое открывает нам возможность участвовать в Святой Евхаристии, которой мы и получаем прощение грехов. Поэтому, когда наши верующие люди говорят, ну а зачем идти к батюшке, я вот так наедине пред Господом вот и раскаюсь. Это неправильно. Это неправильно. Потому что для того, чтобы принять участие в Евхаристии, нужно снова вернуться в общение с церковью через таинство покаяния. И священник должен от имени церкви простить грехи кающемуся и принять его в это общение. В некоторых из ваших письмах содержится такое упоминание, что ли, о том, что минувшие передачи были не очень для многих понятными. Что, мол, затрагивались темы, которые трудно быстро воспринять на слух и пропустить через свое сознание за 15 коротких минут передачи. Вот и решили мы еще раз вернуться к тому, о чем говорили в течение последних передач. К сложным вопросам экклезиологии, к сложным вопросам учения о церкви. И попытается ответить на эти вопросы, отвечая на ваши письма. Вот из города Москвы мы получили такой вопрос. Владыка, почему главное таинство в церкви, причастие, установлено в память о Тайной Вечере? Неужели это самое главное событие в Евангелии? И ответ на этот вопрос дает мне возможность снова коснуться темы таинства. Мы говорили с вами о том, что таинство есть некое внешнее действие, некая внешняя реальность, осуществляемая в рамках реального времени, способами и средствами, проистекающими из нашей физической жизни, из нашего физического бытия. Но через эту внешнюю реальность передается человеку действие невидимой божественной благодати. Вот это и есть таинство. Видимое соединяет нас с невидимым. Видимое дает возможность приобщиться к божественному, невидимому. И в этом смысле самым великим таинством было то, что совершил Господь. Было его воплощение. Потому что его рождение, его жизнь, его слова, учения, великие дела, которые он совершал, чудеса, исцеления, наконец, страдания, смерть, воскресение, вознесение – это все видимые действия, совершенные в реальном времени, образом, средствами, способами, которые действительно были связаны с внешним физическим миром, в котором существует человек. Господь родился как человек, ходил по земле как человек, болел, радовался, страдал, умер. И потому событие воплощения, событие Христа и есть великое таинство спасения, когда через видимое нам была дана невидимая божественная благодать, потому что Господь совершал все это силой Святаго Духа, который почил на нем в момент Богоявления, в момент крещения в Иордане. И Господь действительно своей видимой земной исторической жизнью соединил нас с невидимым, с божественным, с божественной жизнью, с божественной благодатью. Вот это таинство спасения, совершенное Христом, не могло иметь отношения только к тем, кто участвовал в этом таинстве, кто видел Спасителя, кто вместе с Ним ходил по дорогам Галилеи и Иудеи, кто притрагивался к Нему, кто слышал Его слова. Если бы то, что совершил Христос, было ограничено только временными рамками и границами поколений Его современников, то, наверное, не имело бы смысла Его спасительная миссия. Господь возжелал, чтобы то, что Он совершил, было актуально для каждого последующего поколения людей. То есть, чтобы каждый человек, который имеет веру в Бога, который верит в Него, Сына Божьего, и в посланного им Святаго Духа, чтобы каждый такой человек имел возможность реально соучаствовать в таинстве спасения, совершенное им во время его земной жизни. И Господь именно ради этого и учреждает церковь, которая, с одной стороны, является, как мы много уже об этом говорили, общиной, коллективом, единомышленником, совершенно определенной социальной реальностью. Но с другой стороны, это таинство. Потому что в этой общине живет и действует Святой Дух. И силой Святаго Духа все то, что совершил Христос, начиная от Рождества и до Вознесения, актуализируется по отношению к каждому человеку вне времени, вне пространства, где бы этот человек ни жил, какому бы народу он ни принадлежал. И каждое последующее поколение людей через церковь становится соучастниками рождения, жизни, учения, великих деяний, страданий, смерти, воскресения Господа, Его вознесения. И даже можно больше сказать. В таинстве церкви актуализируется все, что Бог совершил для спасения рода человеческого, начиная от сотворения мира и кончая парусией, то есть концом истории, началом новой жизни. В евхаристических молитвах, которые священник читает во время совершения таинства тела и крови Христовой, во время божественной литургии, все это очень ясно прописано. Особенно в литургии Василия Великого дается целая история спасения от творения до второго пришествия. И упоминается обо всем этом не случайно, ведь литургии есть воспоминания. Мы говорили, что таинство есть воспоминания, и во время совершения литургии, таинства Евхаристии, церковь вспоминает о всем, о творении мира, о пророках, о Рождестве Спасителя, о Божьей Матери. Вспоминает она об учении Спасителя, о его делах, и, наконец, о смерти и воскресении, но также и о вознесении, и даже о одесную Бога и Отца сидении, и о втором и страшном пришествии, что также ясно отображено в одной из евхаристических молитв. Итак, церковь вспоминает силой Святаго Духа все, что было, есть и будет. Я вам уже говорил, что это не какое-то ментальное, рациональное воспоминание, потому что невозможно вспомнить о том, чего еще не было, невозможно вспомнить о том, что будет. Но силой Святаго Духа мы как бы выходим за границы пространства и времени участвующий в Святой Евхаристии, Церковь Божия, через таинство соприкасается с эсхатологической реальностью, то есть с той реальностью, которая вне времени и вне пространства, с тем, что мы называем Божьим Царством, Вечным Царством, тем сверхчувственным миром, в котором Бог пребывает. И потому не случайно литургия начинается возгласом священника: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Потому что этим возгласом как бы открывается это таинственное приобщение человека через таинство Евхаристии к жизни божественной, к божественному и вечному Царству. И теперь, возвращаясь к вопросу, почему главное таинство Церкви Евхаристии установлено в честь Тайной Вечери? Является ли Тайная Вечерь главным событием евангельской истории? Очень важно понять следующее. Святая Евхаристия установлена на Тайной Вечере. Но таинство Евхаристии есть воспоминание не только о Тайной Вечере, а о всем, что совершил Бог для спасения рода человеческого, особенно в память о том, что совершил Его Сын через свою жизнь, страдания и смерть. И опять-таки особенно о пасхальной тайне, воспоминание смерти и воскресения Спасителя. Я вам уже цитировал однажды эту молитву, которую произносит священник во время Евхаристии, поминающую уба сию спасительную заповедь, то есть заповедь об установлении Евхаристии, вспоминая повеление Господа совершать Евхаристию по примеру Тайной Вечери. «И вся я же о нас быша», то есть все, что ради нас было сделано, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную Бога и Отца сидение, второе и страшное паки пришествия. То есть, что Господь на кресте принес жертву. В его времена люди приносили жертву Богу для того, чтобы избавиться от своих грехов, вымолить у Бога прощение. Люди не могли самих себя в жертву принести, убить как бы самих себя, поэтому вместо себя они приносили жертвенных животных, которых, заколая, символически как бы отдавали Богу. И для того, чтобы быть соучастником жертвы, человек потом вкушал этого жертвенного мяса. Он как бы соединялся с жертвой и тем самым символически самого себя предлагал Богу в жертву. Господь восходит на крест, принося кровавую жертву за весь человеческий род. И Он пожелал, чтобы апостолы и все последующие поколения верующих людей были соучастниками этой жертвы. И именно поэтому на Тайной Вечере, предлагая хлеб и вино, и присуществляя хлеб и вино в свое тело и кровь, Он через причащение этого хлеба и этого вина делает всех, кто участвует в таинстве Евхаристии, соучастниками Его жертвы. А значит, на нас и распространяется последствия этой жертвы. Итак, через хлеб и вино мы все становимся соучастниками спасительной голгофской жертвы. В древности так и было. Люди приносили с собой хлеб и вино для совершения Евхаристии. Сейчас мы приносим наши жертвы, наши материальные пожертвования, на которых, в частности, приобретается и хлеб, и вино. Мы приносим эту жертву и затем, вкушая хлеб и вино, присуществленные в тело и кровь Господню, мы соучаствуем в этой жертве. И на нас распространяются все благодатные последствия этой спасительной голгофской жертвы. Ну вот, вы задали один вопрос, а для того, чтобы ответить на него, пришлось как бы затратить все время передачи. Я опасаюсь, что не ответил даже достаточно полно и на этот один вопрос. Полагаю, что есть необходимость продолжить этот непростой разговор о таинстве церкви в наших будущих передачах. До новых встреч. Тема Евхаристии волнует многих из наших телезрителей. Вот мы получили такой вопрос из Кемерово. Что происходит с христианином, когда он причащается, когда участвует в Евхаристии? В самом деле, мы говорили о том, что Евхаристия, великое таинство Церкви, соединяет нас с жизнью, учением, страданием, смертью, с воскресением Спасителя, даже вводит нас в эсхатологическую реальность, дает нам прикоснуться к вечности. А что она дает лично нам, каждому человеку? Что мне, что что-то соединяет меня с какими-то событиями, имевшими место в истории? Что я от всего этого имею? Действительно серьезный вопрос. И ответ таков. Что Господь дал нам через свою жертву? Что Он нам дал через свой крест? Он приносит себя в жертву ради того, чтобы грех всего человечества был прощен Богом. Это не значит, что крестная жертва Спасителя в одночасье, во мгновение ока, освободила нас от наших собственных грехов, которые мы совершаем, или от тех грехов, которые совершили наши предки, или от тех грехов, которые будут совершены человеческим родом. Нет, совершая грех, мы несем за него ответственность. Но Христос через искупительную жертву открывает нам возможность очищения от греха, открывает возможность получить прощение. И не потому, что мы хороши или плохи, но потому, что, участвуя вместе с Ним в таинстве спасения рода человечества, мы обретаем ту благодать, то благодатное последствие, которое способно поднять человека, исцелить его физические и духовные недуги, вразумить его, укрепить его волю, просветить его чувства, помочь человеку быть самим собой, помочь ему справляться с тяжкими, а иногда и опасными обстоятельствами повседневной жизни. И вот в этой связи я хотел бы процитировать вопрос нашего телезрителя из Санкт-Петербурга. Как часто нужно причащаться? Этот вопрос задают очень многие. К сожалению, в некоторой приходской практике существует, мягко выражаясь, опасное заблуждение. Я говорю «мягко выражаясь», потому что это заблуждение, если оно осуществляется последовательно, может принести непоправимый ущерб для духовной жизни верующих людей. Так вот, у некоторых существует практика причащения один раз в год. Причем ссылаются на некую традицию и говорят, что в прошлом так причащались. Вот эта история с причащением раз в год идет со времен царской России. Дело в том, что в то время церковь была государственным институтом, а многие чиновники, которые по своему положению должны были быть православными людьми, по сути своей людьми были далекими от церкви. Не все из них были людьми благочестивыми и искренне верующими. Но поскольку церковь государственная, а чиновник на государственной службе, он обязан был посещать храм и причащаться. И начальство требовало от таких нерадивых православных чиновников по крайней мере, хоть один раз в году исповедоваться и причащаться. И заводилась даже по ведомствам специальная опись. Проходил чиновник исповедь или причастие, или не проходил. Потому что каждый, кто исповедовался и причащался, должен был расписаться в такой описи, в такой ведомости. Все это, конечно, как бы издержки нашей духовной жизни в прошлом, но имеют некий отрицательный отголосок и сегодня. Если кто-то вам скажет, что причащаться нужно только один раз в год, помните, что это очень опасное заблуждение, которое проистекает из порочной практики, как бы насильственного обращения практически неверующих или маловерующих людей к живой практике церкви через внешнее принуждение. Но существует и другое заблуждение. Иногда говорят, что нужно причащаться 4 раза в год, раз в посту. Нету никаких указаний на то, что человек должен причащаться 4 раза в год. Нет святоотеческих указаний. Нет никаких других авторитетных источников, которые бы учили нас этому. Если кто-то и предлагает причащаться 4 раза в год, то опять-таки, исходя из нашей немощи, но не можете чаще, то так хоть по крайней мере 4 раза. Уж по крайней мере 1 раз в Великом посту. Ну, а что касается нормы? В самом деле, существует ли какая-то норма для того, как часто следует причащаться? Как-то я вам цитировал послание к Коринфянам святаго апостола Павла, где он говорит, когда вы собираетесь в церковь, то есть когда вы образуете церковь из себя, то вы должны совершать таинство тела и крови Христовой и описывает, как это нужно делать. Вот из слов апостола следует, что когда мы собираемся все вместе как церковь, то мы должны совершать божественную Евхаристию, а значит, причащаться тело и крови Спасителя. Верующий человек не может быть зрителем, сторонним наблюдателем таинства Евхаристии. Он должен быть участником этого таинства. И в древности так и было. Всякий раз, когда апостолы, а затем первенствующие христиане собирались как церковь и совершали Евхаристию, то все причащались. И долгое время еще удерживался в церкви замечательный обычай, что если кто-то уклонялся из верующих от таинства Евхаристии, то должен был дать публичное объяснение епископу, почему он это делает. Значит, что-то он совершил нехорошего, что его как бы ограждало от таинства и не давало ему возможности в нем принимать участие. Несколько позже, как о том я тоже говорил вам ранее, люди, отпавшие от церкви из-за опасения гонений, исключались из церковного общения и могли приступить к таинству Евхаристии только после принесения публичного покаяния. Другими словами, от Евхаристии отлучались те, кто был недостоин принимать в ней участие. Вот и сегодня мы не можем сказать, что за каждой литургией каждый христианин должен причащаться. Это, конечно, идеал, это апостольская норма. Но мы должны приступать к великому таинству, пытаясь достойно себя к этому приуготовить. Невозможно себя приготовить достойно к тому, чтобы быть достойным тела и крови Христовой. Всегда наше приуготовление будет условным, но, по крайней мере, мы должны стараться через пост, через молитву, через посещение храма подготовить себя настолько к принятию тела и крови Христовой, чтобы, по крайней мере, совесть наша нас не обличало. Поэтому я бы сказал так. Причащаться надо как можно чаще. Один раз в месяц – это, наверное, опять-таки минимум, необходимый для поддержания нашей духовной жизни. Но каждому участию в таинстве Евхаристии должна предшествовать достойная подготовка, достойное приуготовление к святому причащению. Что это такое? Мы на следующих передачах наших поподробнее об этом расскажем. А сегодня я хотел бы сказать только об одном, что сердцевиной этого приуготовления должно быть примирение человека со своей собственной совестью. В центре приуготовления к причастию должно быть покаяние. Должно быть раскаяние в своих грехах. Должно быть примирение со своей совестью, а значит и со всеми теми, кто нас окружает и с кем мы находимся в состоянии ссоры, конфликта, кому имеем предубеждение. Это очень непросто. Но в этом подвиге мы растем. И не только само участие в Святой Евхаристии, но уже подготовка к причащению возвышает человека. Если в причастии Бог своей благодатью попаляет наш грех, то, подготавливаясь к Святой Евхаристии, мы идем навстречу победы над грехом, отталкиваясь от своих собственных сил. Если в таинстве составляющая победы божественная благодать, то в приуготовлении к таинству составляющая есть наши усилия, наша воля, наши чувства, наш разум. Примите, явите, сие есть тело мое, еже за вилами мое восставление грехов. Подобнее чашу по вечере и глаголя. Иди от нее ты, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же забы и за многие изливаемая поставление грехов. Вспоминающий его спасительную заповедь, и вся я за нас душа, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе неславное пати пришествие. О я, о твоих, тебе приносящие, о всех и за вся. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые вы нам задаете. Во многих письмах вопросы повторяются, поэтому, не ссылаясь на авторов писем, мы просто сформулируем наиболее часто встречающиеся вопросы в отношении последних передач, касающихся темы Евхаристии. Вопросы такие. Почему в современной церкви мы совершаем Евхаристию утром, в то время как тайная вечерь Спасителя с учениками была вечером? Какой смысл в том, чтобы причащаться натощак? И сколько часов должно длиться воздержание от пищи? И очень частый вопрос. Как часто нужно причащаться. Ну, на последний вопрос мы частично ответили на прошлой беседе. Сегодня лишь только повторю. Крещенный христианин не может быть зрителем во время таинства Святой Евхаристии. Каждый крещенный человек, член церкви, должен быть участником Евхаристии, а участие предполагает причащение. И поэтому идеальным является причащение на всякой божественной литургии, на которой присутствует крещенный православный человек. Так было в древности. Это был идеал. К этому идеалу призывали нас и призывают святые отцы, подвижники благочестия. Этот идеал пытался возродить в начале века святой праведный Иоанн Кронштадтский, который пламенно взывал к чадам своим, указывая на то, что Евхаристия должна быть в центре жизни христианина. Но с другой стороны, как мы о том говорили в прошлый раз, к причастию нужно подготовиться. Человек должен духовно, нравственно приготовить себя, принять на себя некую жертву, некий подвиг через пост и молитву. И вот в условиях нашей повседневной жизни, такой далекой от ритма жизни богослужебной, не всякий способен подготовиться к каждой божественной литургии, на которой он присутствует, чтобы причаститься тело и крови Господней. Поэтому, имея перед собой идеал, мы должны стремиться. И каждый должен приближать к себе этот идеал. Если возникают какие-то вопросы, нужно обращаться к своему духовнику, но стараться причащаться как можно чаще, достойно приуготовляя себя к принятию святых христовых тайн. Ну вот вопрос о том, почему совершаем литургию утром, а не вечером. Тайная вечерь была, мол, вечером. Да, действительно, тайная вечерь была вечером. И первые христиане собирались в вечернее время для совершения Евхаристии. Когда несколько позже против церкви были развязаны гонения, то из-за опасения перед гонителями Евхаристия совершалась только поздно вечером или рано утром, то есть ночью. Но уже во втором веке, и мы имеем об этом документальные свидетельства, совершается Евхаристия рано утром, тоже практически в ночное время, но ближе к рассвету. После того, как прекратились гонения, Евхаристию, литургию стали совершать в утренние часы, потому что они более удобны для посещения храма, более удобны для верующих. И эта традиция совершения литургии в утренние часы насчитывает более 1500 лет, может быть, даже немного более. В чем смысл этой традиции? Принципиально литургию можно совершать и вечером. Кстати, согласно нашему уставу, в некоторые дни литургия объединяется с чином вечерне, что прямо указывает на совершение литургии в вечернее время. Однако по соображениям не только удобства, но и по несколько иным соображениям, литургию мы совершаем теперь обычно в утреннее время. Какие же это соображения? Утром человек приходит в храм со свежими силами. Он встал со сна, помолился. Пока еще ничто, может быть, не омрачило его душевного состояния. Он приходит в храм с душевными силами. И так не хватает нам сил сосредоточиться в молитве, чтобы сознание как бы не покидало предмета, на которое оно должно быть направлено, предмета молитвы. Но представьте себе, если литургия совершается в вечернее время. Человек уже устал, и такой духовной концентрации от него требовать невозможно. Но кроме того, есть еще одно соображение, связанное с другим вопросом, о том, почему нужно причащаться натощак. Это благочестивый обычай, связанный с жертвой, с подвигом. Человек, готовя себя к причастию святых Христовых тайн, должен взять на себя некий труд, некий подвиг. Потому что подвиг, самоограничение, способствует духовному возвышению человека. Когда человек перестает себя самоограничивать, то он распускает свою плоть, свои страсти, перестает способным быть, регулировать своими инстинктами в соответствии со своими убеждениями. Вот маленький подвиг говения, евхаристического поста, то есть невкушения пищи перед принятием святых Христовых тайн, также направлен на возвышение человеческого духа, на достойное приуготовление человека к принятию святых Христовых тайн. Хорошо известно, что пища, особенно скоромная пища, отягощает плоть. Отягощенная плоть препятствует тому, чтобы дух был способен воспринимать силу божественной благодати. Вот этот видимый физический компонент духовной жизни, как мы об этом с вами неоднократно говорили в прошлом, очень существенен, важен. Ведь человек состоит из души и